и на дворе день потерялся, ночь накрыла землю и море, и в полдень, и в полночь горят звездные силы. Староста научил по созвездиям время считать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали. Кресты, кружки, рубежи, праздники, будни, посты. За место свечи жирник горел денно-ночно. Тут повадились гости незваные, белые медведи, рыбный, мясной запас проверять. Все не зашли, в дверь колотили, когтищами, будто ножами свои письмена по стенам навели. Мы 10 медведей убили, 7-то матерых, перестали ходить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, аж нам мы за сердце хватались. Тут и всток ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По 2 недели мы за порог не ступали, как мыши в подполье сидели. Счет дням по жирнику вели. Приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне. Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи. С утра мужики шить сядут, приказывают мне. Пост теперь, книгу читай, да чтобы страх был. Слушают, вздыхают. А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оля до востока, будто река вся жемчужная, изумрудная, свернется да развернется. То как бы руки золотые по небу пойдут, перебирают серебряные струны. Вечером ребята песню запросят, староста строго. В песнях все смехи да хихи, заводи баюнок, лучше старину. Сказываю Соловья Будимировича. Из-за моря, моря студенного, выплывают корабли Будимировы. 30 кораблей без единого. Нос корма по-звериному, бока взведены по-туринному, а и вместо глаз было вставлено, по камню было по яхонту, вместо бровей было прибито по черному соболю сибирскому. В пост на былину старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь, да как зачнут мужики сгагатывать, так староста только головой вертит да руками машет. Ну, разлилась масленица, затопила великий пост. Про лира короля слушать любили. По книжке у меня было выучено. Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче. Был у меня в артели друг, подпеватель Тимоша. Перед святками он замолчал. Староста мне наказывает, не давай ему задумываться. Я заплакал. Тимоша моложе всех, что ему печалится? То и горе. Стар человек, многоопытен, беды по сортам разбирает. Это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать. Я Тимошу отчаянно любил, жалел. Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок. На деревянную чашу натянули жилы оленей, гриф и звереска, вот и гудок с погудальцем. 2 коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки свирели. «Староста, нам до праздника надо сыгровку делать. Играть нельзя, а сыгровку можно». Во святых-то вечерах виноградчики стучат, виноградие красно-зеленое. В праздник всякий вечер ударим в гусли. Запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Ученица топот-хлопот, скакание-плясание. Зажиг от старосты пойдет, зачнет пудовыми сапожищами в половице бухать, перстами щелкать, закружится. У нас песни поют, у нас гудки гудут, золотая труба трубит, переладец разговаривает. За старостой стар и млад, аж на ветер по избе. И Тимоша с нами. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег. Я обниму его, реву над ним. «Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит!» Он рассмехнется. «Ты не отдавай меня смерти-то!» Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти. За Тимошей еще 3 товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января 18-го, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить. Положили его на глядень, оттуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали. Спит Тимоша горожанин, ждет трубы Архангеловы. На Афанасьев от день первый свет показался над новой землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью полузимницу солнышко-батюшка как бы с красным фонариком прошло по горам. В Сретене в день солнышко мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному. «Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!» «Да в землю ему!» «Да в землю ему, солнцу-то красному!» Друг друга разглядываем. «Ты, баюнок, обородатил, а ты поседатил!» «А это кто?» «Негрянин черной!» «Ничего, промоюсь, краше вас буду!» И Благовещение, и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился, на радоницу в тысячу звонков колокольчиков новая земля зазвенела. С гор ручьи побежали. На Егорий в день гуся два, чайки две, гагары две прилетели. Посидели, поглядели, поговорили, опять улетели. Передовые это были. На Вишнего Николу слышим сквозь сон. Стон стоит на дворе. Выбежали, птица прилетела. И лебеди, и гуси, и гагары, и... все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо, весело. На Троицу в ночь будто орган заиграл. Во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого, по горам шиповник зацвел. Березка, вся-то наростом воршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленькая, и пчелка бунчит. Мы, где эко место увидим, пойдем на колени, руками охапим. Мать-земля благоцветущая, мать-сыра земля. День тогда беззакатный стоит над новой землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные те ночи и сон, и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть. Раз этак задремали о полдне, вдруг староста кричит: «Парус! Парус! Парус!» Подняло нас. Правда, парус. Да не один. Вон два кораблика. Вон три соколика. Наши это. Сдвины за нами идут. Тут опять слезы. Только, ах, сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.